Глава 51. Эмиграция не даст заскучать. Положение с антисоветскими организациями Сидней Рейли оценивал как очень хреновое. Что нужно для подпольной борьбы против власти? Люди и деньги. С людьми, на первый взгляд, дело обстояло неплохо. На территории РСФСР и других советских республик имелось множество антибольшевистских структур, пожалуй, даже слишком много. Они были разные – монархические, либеральные, правосоциалистические. И внешняя ориентация тоже была разная. Одни глядели в сторону Германии, другие – Франции и Англии. Третьи пытались лавировать между двумя силами. Не говоря уже о Семенове, который плотно лег под Японию. Но Рейли был очень хорошим разведчиком. Он прекрасно знал, что из себя реально представляет антибольшевистское подполье. При мысли об этом Сидней вспоминал слова, которые он, будучи еще Соломоном Розенблюмом, слышал в Одессе из уст бендюжников. Никто точно не мог сказать, какими силами обладают противники большевиков. Врали там все сверху донизу. Такова уж была человеческая натура. Рядовые члены часто просто заблуждались. Неопытный человек ведь судит о настроениях в обществе по кругу своего общения. Допустим, антисоветски настроенный человек, служащий какого-то советского учреждения, общается с несколькими такими же коллегами, и ему кажется, что все вокруг него против советов. А если кто-то из его собеседников-собутыльников заявит, что готов пойти воевать против красных, то вот и готов рапорт. Все в данном учреждении за нас. Руководители низовых организаций множили эти мифы. С одной стороны, в надежде получить побольше финансирования, с другой, хотелось выглядеть хорошо на фоне остальных. Сидевшие в России главари этих организаций тоже врали своим заграничным друзьям. Те, в свою очередь, не отставали. И не только потому, что хотели получить больше денег от тех, кто их способен был дать и внушить оптимизм эмигрантам. Они пали жертвой самообмана. Ведь в самом деле, когда сидишь в эмиграции, очень хочется верить, что в России вот-вот начнется. А что начнется-то? Белые формирования были втоптаны в грязь. О третьей революции, то есть крестьянских восстаниях, лучше было вообще молчать. Экономические реформы большевиков в основном погасили пламя восстаний, а самым беспокойным большевики предлагали искупить свою вину и посылали их к Махно, который к этому времени захватил Львов и поднял над ним черное знамя, превратив Галицию в нечто вроде Тартуги. Махновцы грабили всех соседей, кроме Украинской Советской Социалистической Республики. При этом, сволочи, щедро делились с крестьянами. Так что население за них стояло горой. Соваться в это осиное гнездо никто не рисковал. Тем более, что батька ловко играл на противоречиях между новообразованными странами. И что оставалось? Разногласия внутри верхушки большевиков? Многие помнили историю французской революции и верили, что революционеров свергнет новый Бонапарт, с которым можно будет договориться. Хотя про то, как французская аристократия пыталась договориться с Наполеоном, предпочитали не вспоминать. На роль Наполеона прочили Слащева. Берлинские монархисты послали к нему своих людей с целью прощупать его настроение. Но начальник Дальневосточного округа для начала прострелил одному колено, а потом обоих сдал чекистам. Ходили слухи, что на вопрос «почему так жестоко?» он ответил: «У стенки он и на одной ноге постоять может. А я не потерплю, чтобы меня всякая эмигрантская сволочь принимала за идиота. Пусть другой раз думают». Что касается денег, тут тоже все было плохо. Европейцы, в том числе и англичане, после войны были не слишком богаты. К тому же все увлеклись противостоянием между Францией и Германией. Рейли-то понимал, значительная доля отпущенных на эти игры средств попадет в руки большевиков. Но разведка — это в том числе и бюрократическая структура, где каждое подразделение блюдет свои интересы. Все были при деле, и попытки объяснить реальное положение вещей воспринимались как интриги, как стремление отнять кусочек пирога. Тем более, на фоне увлекательнейших шпионских игр между двумя великими державами Возня с русскими эмигрантами не вызывала ни у кого энтузиазма. Американцы, да, у них денег было больше. Но за океаном можно было договариваться только на конкретной основе. Там всегда интересуются, а что мы с этого будем иметь? Рассказы про Россию, свободную от большевиков, там никого не впечатляли. Тем более, что сотрудничество с большевиками вовсю нарастало. Вот с такими размышлениями Рейли направлялся на очередную посиделку Русского монархического союза. Монархисты быстро прониклись немецким духом, сообразив, что самое простое и дешевое – собираться в пивных. Пивная была так себе, средненькая. Зато в зале рябило от блеска золотых погон несуществующей уже армии. Монархисты сидели за кружками пива и слушали витиистующего Маркова по кличке Второй. Этот господин до революции был одним из лидеров Союза Русского Народа, а более всего прославился своими скандальными речами в Государственной Думе. Речи и в самом деле были хорошие, резкие, остроумные. К сожалению, как оказалось, больше ничего, кроме как болтать, Марков не умел. Да и с мозгами у него тоже было не очень. Казалось, как он в 1906 году усвоил несколько идей, так с тех пор их и повторял. Вот и теперь он вещал. «Мы должны объяснить всем здоровым, консервативным силам в Европе, что большевизм — это чума, зараза, которую выдумали евреи и масоны, стремительно распространяющаяся по всему миру!» Рейли грустно усмехнулся. Нет, хоть он и был Розенблюм, его не волновали антисемитские пассажи Маркова. Но что выходило? 3 недели назад большевистские газеты напечатали серию статей о главарях мирового империализма. Там шла речь о крупных финансистах. Среди них были и еврейские фамилии. Так вот, после этого ряд французских либеральных газет как с цепи сорвался, обвиняя большевиков в разжигании антисемитизма. Причем статьи были глупее некуда. Рейли был убежден, что все это организовал подонок Коньков. А ведь тоже Роста неявно поддерживала национал-большевистские группы в Германии, которые наживали политический капитал как раз на борьбе с евреями и масонами. Но Сидней не понимал смысла этой бурной деятельности. И только вот теперь, слушая Маркова, понял. Политика Роста в том, чтобы приучить западного обывателя. Верить никому нельзя. Все врут. Вот зачем им это? Впрочем, Рейли особо некогда было задумываться над этими вопросами. Он пришел в эту пивную совсем не за тем, чтобы слушать очередные выхлопы Маркова. Он ждал людей, которые должны были прибыть из Маньчжурии, то есть тех, кто воевал против большевиков, а не болтал. И вот они подошли. Эти двое были одеты во вполне цивильную одежду, но Рейли внутренне вздрогнул. Он видел разных людей. Но во взгляде тех, кто присел к нему за столик, было что-то совсем запредельное. Это были не просто глаза профессиональных убийц. Его собеседники были маньяками. Но что делать? Сидней даже не представлял, что им пришлось повидать. Эти бескрайние сибирские просторы, где взять у мужиков хлеб можно было только перевешав половину деревни. А потом люди из другой деревни будут по тебе стрелять из всех кустов. И те, кто попадал в плен, завидовали погибшим. А что рассказывать про 2 драпа, когда офицеры остро чувствовали свое бессилие перед армией мужепесов, про черные береты броневого десанта, про зеленые береты пластунов, от которых не было спасения. После того, как оставшиеся части добрались до Харбина, белые разделились. Кто-то просто ушел, куда глаза глядят, кто-то решил вернуться в Россию, а они хотели мстить. Всем им, поганому быдлу, которое посмело их победить. Господа, давайте пройдем в отдельный кабинет. Когда тяжелая дверь отрезала маленькую комнатку от воплей Маркова, Рейли для присутствующих развил свою давно вынашиваемую мысль. Террор, направляемый из центра, но осуществляемый маленькими независимыми группами или даже личностями против отдельных выдающихся представителей власти. Цель террора всегда двояка. Первая, менее существенная, устранение вредной личности. Вторая, самая важная, всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти большевиков, бросить искру. Нет террора, значит, нет пафоса в движении. Значит, жизнь с той властью еще не сделалась физически невозможной. Значит, это движение преждевременно или мертворожденно. Но это ж типичная савенковщина, возмутился кто-то. А вы можете предложить что-нибудь иное? Речами господина Маркова большевиков не победишь, отрезал Рейли. Присутствующие согласились. А присутствовали те, кто явно умел не только болтать. Вот под это уже можно было получить и финансирование.